Бросишь хлеб, и хлеб тебя бросит. На время уборки в поселке создавали детский сад. Вернее, не создавали, он всегда был. Но зимой в нем было почти пусто, ребята разбирали по домам, а летом, когда работы на земле прибавлялось, то маленьких детей приходилось вести в сад. Так было и в прошлом году. Ваня помнил, как мучился целый день без мамы и папы, как сидел в углу и ничего не ел, только просил пить. Нынче Ваня пошел в детсад легче. Подрос, да и были в группе знакомые мальчики. К тому же надо было пожалеть Аленушку. Она пошла впервые в младшую группу, которую детсадовцы прозвали «малышовкой». Ваня просил, чтобы в первые дни сестре и ему разрешили быть вместе, и это позволили. Забирали их из садика поздно. Один раз они с Леной остались одни в группе. Нянька мыла посуду и громко зевала, говоря, что она еще и сторож, и что ей никакого покоя нет. Вся группа была завалена игрушками. Можно было играть и в машиниста, и в моряка, и в продавца, но ни во что не игралось. Канарейка была в клетке, но и она не чирикала. Рыбки жили в аквариуме, и те уплыли, когда Ваня и Лена стали их рассматривать. Решили сложить картинки, разрезанные на квадратики, чтобы вышла одна большая картина, но квадратиков не хватило, и дети не могли ничем заняться, хотели домой. Вдруг быстрые твердые шаги раздались под окном. Такая походка могла быть только у одного человека на всем свете — у папы. Лена полетела в прихожую, и Ваня дернулся, но вдруг задержался и сел на скамейку, будто и вовсе не рад. И вот, то они сильно спешили домой, а то никуда не захотелось спешить. Стали просить отца погулять. Взяли его за руки с двух сторон и тормозили, а он торопился и думал свое, только спросил, слушались ли они в саду. Надо было идти мимо больницы. И Ваня стал мечтать, чтобы ему заболеть и сидеть дома, а не ходить в детский сад. Водили бы его на прогревание. И вдруг он увидел, что между магазином и больницей горит костер. «Ой!» — закричал он. «Прогревание включили! Идем скорее!» У костра они увидели птиц. Лена их первая заметила. «Голуби и воробьи уже прилетели на прогревание!» «Что это?» — вдруг спросил отец. Видно было, что голуби бросались прямо в огонь. Искры взлетали от ветра крыльев. В чем дело? Они подошли ближе и поняли, почему так. В костре лежал обгорающий белый каравай хлеба. «До чего дожили?» — сказал отец. Он ступил в огонь, достал горячий хлеб, разломил. Из середины разлома вылетело облачко пара. Они стали, обжигаясь, крошить хлеб птицам. Голуби и воробьи, как курицы с цыплятами, паслись у них под ногами. «И кто же это бросил?» — спросил отец. Он не стал тянуть ребят домой. Они стояли у огня, а отец говорил. «Вот бы того, кто бросил, заставить хлеб вырастить от зернышка, весь бы путь пройти, спахать, посеять. Ладно бы в городе, хоть и там это тоже нехорошо, но здесь-то... Ведь видят же, как люди по ночам пашут, в пыли, в грязи, земля на зубах хрустит. Да еще надо вырасти. А если сплошь дожди или, наоборот, засуха? Ожать, обмолотить, просушить, провеять, смолоть в муку — это сколько работы! А хлеб испечь? Растворить, замесить, выдержать, каравай сделать, печь вытопить... Да ведь на все про все умение, и время, и руки, труд какой огромный, и вдруг в огонь. Ну как же это так? Мне еще дед говорил, запомни навсегда пословицу, бросишь хлеб, и хлеб тебя бросит. Птицы доклевали крошки и улетели. Костер догорел, они пошли домой.